Больничный кот. Кот серо-полосатый на солнышке лежит, толстенный да усатый, птиц видом полошит. Глаза его с прищуром, хитрющий с зеленцой, кота все ключат шурой, кот не спешит с линцой. Под стеночкой пригрелся, здесь у него свой юг. На дармовых отъелся. Больничный этот друг. Кино. Говорю Танюше с Ваней, мы идем сегодня с вами в место чудное. Оно называется кино. Дружно с завтраком успели, на автобус пятый сели. Смотрит Ванечка в окно, не проехать бы кино. Тротуар дождем умытый, ярким солнышком залитый. Вот и здание. Оно нам знакомое давно. Мы проходим по билетам и с мороженым при этом. В зале шум суетный, но начинается кино. Осторожность. Чутко спит собачка Дик. К ней не лезь, цыпленок Пик. Глаз моргает неспроста, вмиг оставит без хвоста. Помощницы. К нашему соседу Косте мы пришли с подружкой в гости. Кашей вымазал он пол, а потом втроем и пол. Новый дом. Лучший повод для веселья в новом доме новоселье. Осмотрю со всех сторон ваш новейший новый дом. Может, дом на курьих ножках? Нет дверей и рам в окошках. Крыша где и где труба? Да и дом ли, не изба? Может, крыша из соломы и большие в ней проломы? Нет высокого крыльца и добротного венца? Да и пол не деревянный, а какой-нибудь саманный. Захожу я в коридор. Ах, какой несу я вздор! Нет, нет, нет, ваш дом прекрасный. Подозрения все напрасны. Обживайте новый дом. Счастья вам желаю в нем. Аркашка и таракашка. Тощий таракашка по столу бежит. Шустрая букашка к завтраку спешит. Эй, куда ты, малый? Завтрак для меня. Бойся нашей мамы пуще, чем огня. Сенокос. Сенокос, июньский сенокос, перезвон металлических кос. Это молодцы дружной семьей в степь раздольную вышли с зарей. Спит трава под седым покрывалом, пруд синеет за дальним валом. Воздух свеж, как хрусталь прозрачен, горизонт алым поясом схвачен. Косари взяли в руки косы, их вонзили в седые росы. Никнет скошенная трава, запах меда и чабреца. У реки. Воздух пахнет ароматно, тишь вечерняя приятна, сонно шепчут камыши. Речка хлюпает в тиши, фонарями зажигаясь, в речке тихо отражаясь, звезды смотрят с высоты на дорогу и кусты. Ясень дремлет у дороги, корни вытянул, как ноги. Ни к чему ему кровать, так удобнее отдыхать. Тишину не потревожу, пусть все дремлют до утра. Перепелка меня тоже приглашает спать. Пора. Щавель. Щавель нашли мы в поле, нарвем для бабы Поли. Пускай для дяди Толи зеленый борщ готовит. Щавель хороший в поле, повыше ромы с Колей, не то что в огороде у дедушки Володи. Нарвали мы в лукошке щавеля понемножку. Обрадуется баба и скажет: «Во, что надо!» «Спешим, нам не до шкоды, обходим огороды!»